отражение зеркал разбитых. Мы параллельно идем, не видевшись. Руки связаны, мысли спутаны. На кого же мы так обиделись? И во снах мы своих встречаемся. В жизни времени будто мало ли. Мы запутались в подсознании. Полюбили друг друга мыслями. И только на свет мы идем с тобой. Слепая любовь и моя главная роль. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Не ломай, детка, только не ломай. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Не ломай, детка, только не ломай. Ты говоришь, что любишь дождь. Милый пацан Том. Ты говоришь, что любишь ветер. Воротник и капюшон. Ты говоришь, что любишь солнце. Милый в очках. Знаешь, я чего боюсь. Сказала, любишь меня. Ты говоришь, что любишь дождь, что милая пацан Том. Ты говоришь, что любишь ветер, воротник и капюшон. Ты говоришь, что любишь солнце, снова милая в очках. А знаешь, я чего боюсь. Сказала, любишь меня. И только на свет мы идем с тобой. Слепая любовь и моя главная роль. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Не ломай, детка, только не ломай. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Не ломай, детка, только не ломай. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Детка, только не ломай. Если не вижу тебя, кричи. Если не слышу тебя, порхай. Запрограммированный нами чип. Не ломай, детка, только не ломай.